Извращенное государственное устройство губительно действует на философа. Нет такого. На это-то я и сетую, что ни одно из нынешних государственных устройств не достойно натуры философа. Такая натура при них извращается и меняет свой облик. Подобно тому, как иноземные семена, пересаженные на чуждую им почву, теряют свою силу и приобретают свойства местных растений, так и подобные натуры в настоящее время не осуществляют своих возможностей, получая чуждый им склад. Но стоит такой натуре очутиться в государстве, превосходно устроенном, как и она сама, вот тогда-то и обнаружится, что она и в самом деле божественна. Все же прочее, другие натуры и другие занятия, не более как человеческое. Очевидно, после этого ты спросишь, что это за государственный строй? Ты не угадал. Я собирался спросить не так, а вот как. Другой ли это строй, или же тот самый, который мы разбирали, основывая наше государство? В общем, это он. Ведь и тогда было сказано, что в государстве всегда должна существовать некая часть, придерживающаяся такого же взгляда, как и ты, когда как законодатель устанавливал законы. Да, это было сказано. Но не было достаточно разъяснено, так как вы, заранее охваченные страхом, решили, что рассмотрение этого вопроса будет длительным и трудным. Впрочем, и все остальное тоже совсем нелегко разобрать. Что именно?